Житья за ними нету. Что это за черт? Наказные атаманья все какие-то немцы. Фон Таубе, да фон Граббе, да разные подобные. Земли все этим штаб-офицерам резали. Теперь хоть вздохнем. А Россия с этим помирится? Ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков. Небось помирится, уверил Григорий. И будет одно и то же. Тех же щей, да пожиже влей. Как это так? А точно так. Подтелков проворней заворочил картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория. Так же над народом, какой трудящиеся, будут атамания измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет сланивать по сусалам. Тоже прекрасная житуха. Камень на шею да с яру. Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова. Остановившись против него, спросил: «А как же?» «До конца». «До какого?» «Что прозначили, значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию, надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это басни, детишкам у тех. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие прочие придавят, аж запишим». «Как же, Подтелков, по-твоему?» И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза картечины. «Народную власть, выборную. Под генеральскую лапу ляжешь, опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом по всему свету установилась, чтоб народ не притесняли, не травили на войне. А то что ж? Худые шаровары хоть наизнанку выверни, все одни и те же дыры». Гулк, похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно плотные зубы. «Нам от старины подальше. А то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится. А править нами кто будет?» «Сами», — оживился Подтелков. «Заберем свою власть, вот и правила. Лишь бы подпруги нам за раз чудок подпустили, а скинуть Калединых сумеем». Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике, и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым. Мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить. Минут 10 стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном над крышей низенького дома предзимнее, увядшее тлело на закате солнце. Словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело. Казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или иную сторону крыши. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья, и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер. Глава 3. Новочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовье Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на советскую Россию. 2 ноября в Новочеркасск прибыл в сопровождении ротмистра Шапрона генерал Алексеев. Переговорив с Калединым, он принялся за организацию добровольческих отрядов. Бежавшие с севера офицеры, юнкера, ударники, учащиеся, деклассированные элементы из солдатских частей, наиболее активные контрреволюционеры из казаков и просто люди, искавшие